Глава 17. Карина. Алексей страстно целовал Карину, сжимал ее в объятиях, гладил по роскошным волосам, по обыкновению заплетенными в тугую черную косу. Янтарные глаза девушки лучились любовью и нежностью. Тонкое упругое тело под казенной гимнастеркой кружило голову. Алексей не верил в происходящее. Казалось, что он получил контузию во время одного из обстрелов и сейчас бредит в лазарете. Но все же Карина была здесь, в подземном полумраке его кабинета, командира батареи. Это было невероятно, но вполне укладывалось в непредсказуемую логику войны. «Алешка, живой!» Девушка стала порывисто и страстно его целовать. «Карина, как ты попала сюда, на батарею? Ты же ведь должна быть в Батуми на военно-морской базе!» «Нет, Алешенька, я вот уже второй месяц воюю в Севастополе. Мы дислоцировались в районе Малахова кургана. Там сейчас от постоянных артобстрелов и бомбежек только одно дерево осталось. Вернулась с пополнением. В Батуми получила еще одну военно-ученую специальность – наводчик-дальнометрист зенитной артиллерии. Прибыли сюда на крейсере «Красный Крым». Батарея ПВО – 6 85-миллиметровых зениток. Через месяц осталось всего два орудия. Девчонки... Мы сами их и хоронили. Карина рассказывала о страшных боях без надрыва, тихо роняя страшные слова. Да она и сама изменилась. Черты лица заострились, скулы выделяются на худом лице, полные чувственные губы сжаты в упрямую ниточку, в уголках глаз появились лучики морщинок, но роскошные и сине-черные волосы все так же заплетены в тугую тяжелую косу, а янтарные глаза смотрят прямо. И во взгляде появилась невиданная ранее строгость. Эта девушка, как и многие ее сверстницы за год войны, успели и сумели переосмыслить всю жизнь, и прошлую, и будущую, если ее не оборвет пуля или шальной осколок. Вчерашние школьницы, они стали строже и к себе, и к окружающим. Но все же, где-то глубоко внутри сознания, под кровавой коростой душевных ран, под сухой коркой жесткой, но необходимой в армии уставщины, пламенели искорки нежности и теплоты, желание любить и быть любимыми. Эти нежные порывы мужчины-воины брали в свои огрубелые от пороховой гари и ружейного масла ладони и трепетно берегли, словно огонек свечи на порывистом ледяном ветру. Так же себя чувствовал и Алексей. Он вдруг осознал себя слишком черствым, слишком огрубевшим рядом с Кариной. Командир мощнейшей береговой батареи Севастополя, одной из двух твердынь города-крепости, увидел в девушке этот трепетный огонек, но боялся одним неловким движением погасить его. Карина поняла это и еще сильнее прижалась к нему. Обвив тонкими руками его шею и найдя своими губами его губы, слова здесь были не нужны. С превратностями непредсказуемой фронтовой судьбы командир 35-й батареи в очередной раз столкнулся, когда к нему прибыло пополнение. Девчонки в великоватой имплевой форме выстроились в главном коридоре железобетонного массива батареи, в зеленых телогрейках, ушитых галифе и таких же великоватых сапогах. За девичьими плечами укороченные карабины Мосина и уставные вещмешки. К ним приточены стальные защитного цвета каски, предъясны очи комбата, его зама и комиссара. Два десятка девчонок – обслуга двух зенитных орудий взамен выбывших. «Расчеты двух зенитных орудий прибыли для пополнения противовоздушной обороны. Старший лейтенант Синицына», – доложила девушка лет 25 с соломенного цвета короткими волосами под пилоткой. «Что ж, больше прислать некого было». Невольно вырвалось у Алексея. «Ничего, у женщин глаз точнее и острее, а немцы нас ох как боятся, товарищ капитан!» Немного не по уставу ответила младший лейтенант Синицына. «Хорошо, дам команду, вам освободят кубрик и поставят на довольствие. Служба у нас тут напряженная, особенно для вас, девушки. Фашисты постоянно налетают и бомбят батарею. Пока сдайте необходимые документы, устраивайтесь, а потом проведем боевое слаживание». «Есть, товарищ капитан. Вольно. Разойдись». Комиссар батареи отвел командира в сторонку. Алексей Яковлевич, прошу вас, как партийный работник, не высказывать девушкам своего неуважения и не подчеркивать то, что они в чем-то не смогут справиться со своими обязанностями, только потому, что они женщины. Твердо и безапелляционно заявил старший политрук Иванов. Виноват, Виктор Ефимович, но я все же не о том. Неужели кроме этих девчонок не нашлось никого, чтобы бросить под бомбы и пулеметы гитлеровских стервятников? В сердцах сказал Алексей. Два пятитонных грузовика, которые привезли на батарею зенитное орудие, девушек-зенитчиц и необходимое военное имущество, скрылись за поворотом дороги. Гул их моторов постепенно затихал. Со стороны доносились приглушенные выкрики команд. Это мобилизованные матросы на руках загоняли зенитные полуавтоматические пушки в капониры, накрывали их маскировочными сетями. Девушки проверяли матчасть и боеприпасы, оборудовали свой командно-дальномерный пост и узел связи, тянули катушки проводов полевой телефонной линии. Значит, не нашлось, Алексей Яковлевич, значит, не нашлось. Размещение зенитчиц на береговой батарее вызвало много хлопот. Ворчал начальник войскового хозяйства, техник-интендант второго ранга Яков Бордюк, оформляя вещевые и продовольственные аттестаты. «Ну где же я такие размеры формы-то найду? У меня тельняшки, галифе и гимнастерки на двухметровых молодцов шиты, а тут сыкухи, прости господи, какие-то!» Неожиданно перед Алексеем возникла еще одна очень важная и неотложная проблема. Озвучил ее, как всегда, тактичный и интеллигентный военврач третьего ранга. «Алексей Яковлевич, я к вам, так сказать, частным порядком. Понимаете ли, у нас поселились, то есть расквартированы девушки из зенитной батареи. Так вот, им ведь необходимо еще и обеспечить соблюдение гигиены». «То есть?» – не понял сначала Алексей. Его голова и так была забита различными техническими данными, калибрами, азимутами, проблемами по ремонту обслуживающих механизмов огромных орудий. «Я говорю об особенностях физиологии и соответствующей гигиене, товарищ комбат», – уточнил военврач. «Ага», – наконец-то понял Алексей. И поступил по известному армейскому принципу – «не хочешь делать сам, поручи другому». Командир батареи имел возможность перепроучить эту проблему. «Вот вы, доктор, и займитесь этим, так сказать, по своей линии». «Но я же Евгений Владимирович, я на вас очень надеюсь в столь деликатном деле». Алексей легонько прихлопнул ладонью по столу, давая понять, что разговор окончен. «Есть, товарищ комбат». Военврач Казанский тяжело вздохнул и вышел из кабинета командира батареи. Гораздо более сложной задачей стояло для Алексея соблюдение режима секретности на батарее. Именно для этого он и собрал девушек-зенитчиц на инструктаж в кают-компании батареи. Кроме командира, младшего лейтенанта Анастасии Синицыной, в кают-компании появились еще три девушки. Карина, которая являлась наводчиком-дальномерщиком, телефонистка Катерина Полтавченко и старшая по боепитанию Ирина Михайлова. Помощник комбата Никульшин в присутствии командира прочел инструкцию по соблюдению режима секретности на батарее. Младший лейтенант Анастасия Синицына, как единственный офицер, расписалась в журнале учета. Начальник связи, младший лейтенант Вася Афанасенко, познакомил девушек с системой подачи условных сигналов и команд. Вместе с телефонисткой Катериной Полтавченко они договорились наладить телефонную и радиосвязь. Начальник войскового хозяйства, техник-интендант второго ранга Бордюк, доложил о том, что все девушки-зенитчицы приняты в штаб батареи и поставлены на все виды довольствия. Также он рассказал, что в жилом массиве уже освободили один кубрик поближе к душевой и санузлу. При этом он несколько смутился. «Да, еще. Едоков стало больше, товарищ комбат. Необходим ваш рапорт на имя начальника береговой обороны о пересмотре норм снабжения батареи отдельными видами снабжения», — прямо сказал техник-интендант. «Хорошо, Яков Павлович, рапорт на имя генерал-лейтенанта Моргунова я напишу сегодня же». Инженер батареи, военотехник второго ранга Николай Лобанов ознакомил младшего лейтенанта Синицыну с необходимыми техническими особенностями крепости. После официального представления и решения первостепенных хозяйственно-бытовых вопросов наступил черед неофициальной части. Все, свободные от вахты, собрались в кают-компании. На батарее солдатское радио уже разнесло будоражащую весть о том, что вместе с артиллеристами в крепости будут служить и квартировать девушки-зенитчицы. но грубоватые моряки сразу же стали относиться к девушкам как к своим сестрам. Конечно, здоровым мужикам нелегко совладать с инстинктами, но главным была совесть, общая совесть и мораль людей, сражающихся плечом к плечу с самым страшным врагом за всю историю войн. У большинства артиллеристов батареи остались сестры и матери или были, но погибли под фашистскими бомбежками. А сами девушки тоже отнюдь не были настроены крутить легкомысленные романы, они действительно отличались высокими требованиями и к себе, и к другим. Таковы были моральные ценности того сурового и прекрасного времени, когда честь и совесть еще не стали разменными монетами в погоне за баксами. Если между парнем и девушкой вспыхивали чувства, то они были настоящими, и не важно, сколько они продлятся. Всю оставшуюся жизнь или до очередного обстрела, когда раскаленный кусок металла безжалостно оборвет еще одну молодую жизнь и плеснет напоследок горячей кровью. Алексей видел такое у себя в военном Донецке образца 2014 года. Когда вернулись, казалось бы, насовсем утраченные морально-этические принципы военного времени, когда разноцветные бумажки УЕ стали цениться меньше патронов, он понимал эту жесткую, возведенную в абсолют мораль. В комфорте конца 20-го, начала 21 века общество потребления почти разучилось хотеть и любить по-настоящему. К сожалению, человек такое существо, что обострить его чувства, придать глубину мыслям, а поступкам смысл, способна только угроза жизни. Война снова пробудила в человеке человечность. Как ни парадоксально это звучит. Взаимовыручка вместо индивидуализма. Настоящее сильное чувство вместо мимолетных. Ни к чему не обязывающих увлечений за деньги. Крепкая дружба вместо взаимовыгодного сотрудничества. Люди снова стали людьми, а не придатками к финансовой системе. Они были разными – героями и подлецами, смельчаками и трусами, обычными середнячками, но в гораздо большей степени, чем раньше черное снова стало черным, а белое – белым. Это не значит, что война облагораживает. Скорее, когда забываются человеческие отношения, когда лжи становится больше, чем объективных фактов, когда нарушается преемственность поколений, тогда снова начинается война. А потом опять приходится проходить мучительный и тяжелый процесс переоценки общечеловеческих ценностей. Алексею было во сто крат тяжелее, чем остальным артиллеристам. Он любил Карину, но подойти к ней не смел. Командиру бронебашенной батареи не пристало ставить собственные интересы выше общественных. Он должен быть непоколебимым примером для подчиненных. И если уж командир даст волю эмоциям и чувствам, пусть даже и самым возвышенным, то и дисциплина в слаженном боевом коллективе пойдет трещинами и будет поедена кислотой вседозволенности. Но и Карина тоже это понимала, поэтому стала относиться к нему холоднее, чем обычно. Алексей поневоле вспомнил Евгения Онегина. Все же Александр Сергеевич Пушкин был тонким знатоком человеческих душ и непростых отношений. «Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разумом всечасно, смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признанья, пени, все, все, что выразить бы мог». А между тем, притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Комиссар батареи, старший политрук Виктор Иванович, видел, как тяжело приходится командиру, но в душу не лез. Понимал, что обычными политбеседами делу не поможешь. Политрук понимал и чувства своего командира к Карине и догадывался, насколько ему тяжело эти чувства скрывать. Как ни странно, но именно эта молчаливая мужская поддержка, которая внешне почти никак не проявлялась, помогла Алексею больше, чем задушевные беседы. Жестокость войны вторгалась и в сферу личных взаимоотношений людей, ведь и Алексей, и Карина не могли принадлежать друг другу. У каждого были свои обязанности перед остальными бойцами, которые доверились авторитету и опыту командира. Приходилось гигантскими усилиями воли сдерживать чувственные порывы, но от этого чувства только закалялись, приобретая звенящую остроту многократно перекованного булатного клинка.